Глава восьмая. Есть и смерть, есть и жизнь. О смерти Сергей Головин никогда не думал как о чем-то постороннем и его совершенно не касающемся. Он был крепкий, здоровый, веселый юноша, одаренный той спокойной и ясной жизнерадостностью, при которой всякая дурная, вредная для жизни мысль или чувство быстро и бесследно исчезают в организме. Как быстро заживали у него всякие порезы, раны и уколы, так и все тягостное, ранящее душу, немедленно выталкивалось наружу и уходило. И во всякое дело или даже забаву, была ли то фотография, велосипед или приготовление к террористическому акту, он вносил ту же спокойную и жизнерадостную серьезность. Все в жизни весело, все в жизни важно, все нужно делать хорошо. И все он делал хорошо. Великолепно управлялся с парусом, стрелял из револьвера прекрасно. Был крепок в дружбе, как и в любви, и фанатически верил в честное слово. Свои смеялись над ним, что если сыщик, рожа, заведомый шпион даст ему честное слово, что он не сыщик, Сергей поверит ему и пожмет товарищески руку. Один был недостаток. Был уверен, что поет хорошо, тогда как слуху не имел ни малейшего. Пел отвратительно и фальшивил даже в революционных песнях. И обижался, когда смеялись. «Или вы все ослы, или я осел», — говорил он серьезно и обиженно. И так же серьезно подумав, все решали. «Ты осел», — по голосу слышно. Но за недостаток этот, как иногда бывает с хорошими людьми, его любили, пожалуй, даже больше, чем за достоинство. Смерти он настолько не боялся и настолько не думал о ней, что в роковое утро перед уходом из квартиры Тани Ковальчук он один как следует с аппетитом позавтракал. Выпил 2 стакана чаю, наполовину разбавленного молоком, и съел целую 5-копеечную булку. Потом посмотрел с грустью на нетронутый хлеб Вернера и сказал: «А ты что ж не ешь?» «Ешь, подкрепиться надо». «Не хочется». «Ну так я съем, ладно?» «Ну и аппетит же у тебя, Сережа». Вместо ответа Сергей с набитым ртом глухо и фальшиво запел: «Вихри враждебные веют над нами». После ареста он было загрустил. Сделано нехорошо, провалились. Но подумал: есть теперь другое, что нужно сделать хорошо. Умереть. И развеселился. И как ни странно, со второго же утра в крепости начал заниматься гимнастикой по необыкновенно рациональной системе какого-то немца Мюллера, который увлекался. Разделся голый и, к тревожному удивлению наблюдавшего часового, аккуратно проделал все предписанные 18 упражнений. И то, что часовой наблюдал и, видимо, удивлялся, было ему приятно, как пропагандисту мюллеровской системы. И хотя знал, что ответа не получит, все же сказал торчащему в окошечке глазу: «Хорошо, брат, укрепляет. Вот бы у вас в полку ввести, что надо!» Крикнул он убеждающе и кротко, чтобы не испугать, не подозревая, что солдат считает его просто сумасшедшим. Страх смерти начал являться к нему постепенно, и как-то толчками точно возьмет кто и снизу, изо всей силы подтолкнет сердце кулаком. Скорее больно, чем страшно. потом ощущение забудется, и через несколько часов явится снова. И с каждым разом становится оно все продолжительнее и сильнее. И уже ясно начинает принимать мутные очертания какого-то большого и даже невыносимого страха. «Неужели я боюсь?» — подумал Сергей с удивлением. «Тут еще глупости!» Боялся не он. Боялось его молодое, крепкое, сильное тело, которое не удавалось обмануть ни гимнастикой немца Мюллера, ни холодными обтираниями. И чем крепче, чем свежее оно становилось после холодной воды, тем острее и невыносимее делались ощущения мгновенного страха. И именно в те минуты, когда на воле он ощущал особый подъем жизнерадостности и силы, утром после крепкого сна и физических упражнений, тут появлялся этот острый, как бы чужой страх. Он заметил это и подумал. «Глупо, глупо, брат Сергей. Чтобы оно умерло легче, его надо ослабить, а не укреплять. Глупо!» И бросил гимнастику и обтирание. А солдату в объяснение и в оправдание крикнул. «Ты не смотри, что я бросил. Штука, брат, хорошая, только для тех, кого вешать, не годится. А для всех других очень хорошо. И действительно стало как будто легче. Попробовал также поменьше есть, чтобы ослабеть еще. Но несмотря на отсутствие чистого воздуха и упражнений, аппетит был очень велик. Трудно было сладить. Съедал все, что приносили. Тогда начал делать так. Еще не принимаясь за еду, выливал половину горячего в ушат. И это как будто помогло. Появилась тупая сонливость. Истома. «Я тебе покажу», — грозил он телу, а сам с грустью нежно водил рукою по вялым, обмякшим мускулам. Но скоро тело привыкло и к этому режиму, и страх смерти появился снова. Правда, не такой острый, не такой огневый, но еще более нудный, похожий на тошноту. «Это от того, что тянут долго», — подумал Сергей. «Хорошо бы все это время до казни проспать!» И старался как можно дольше спать. Вначале удавалось, но потом, от того ли, что переспал он, или по другой причине, появилась бессонница. И с нею пришли острые, зоркие мысли, а с ними и тоска о жизни. «Разве я ее, дьявола, боюсь?» — думал он о смерти. «Это мне жизни жалко. Великолепная вещь, чтобы там не говорили пессимисты. А что, если пессимиста повесить? Ай, жалко жизни, очень жалко. И зачем борода у меня выросла? Не росла, не росла, а тут вдруг выросла. Зачем?» Покачивал головою, грустно и вздыхал продолжительными, тяжелыми вздохами. Молчание и продолжительный, глубокий вздох. Опять короткое молчание и снова еще более продолжительный, тяжелый вздох. Так было до суда и до последнего страшного свидания со стариками. Когда он проснулся в камере с ясным сознанием, что с жизнью все покончено, что впереди только несколько часов ожидания в пустоте и смерть, стало как-то странно. Точно его оголили всего. Как-то необыкновенно оголили. Не только одежду с него сняли, но отодрали от него солнце, воздух, шум и свет, поступки и речи. Смерти еще нет, но нет уже и жизни. А есть что-то новое, поразительно непонятное. И не то совсем лишенное смысла, не то имеющее смысл, но такой глубокий, таинственный и нечеловеческий, что открыть его невозможно. «Тьфу ты, черт!» — мучительно удивлялся Сергей. «Да что же это такое? Да где же это я? Я? Какой я?» Оглядел всего себя, внимательно, с интересом, начиная от больших арестантских туфель, кончая животом, на котором оттопыривался халат. Прошелся по камере, растопырив руки и продолжая оглядывать себя, как женщина в новом платье, которое ей длинно. Повертел головою, вертится. И это, несколько страшное, почему-то есть он, Сергей Головин, и этого не будет. И все сделалось странно. Попробовал ходить по камере. Странно, что ходит. Попробовал сидеть. Странно, что сидит. Попробовал выпить воды. Странно, что пьет, что глотает, что держит кружку, что есть пальцы, и эти пальцы дрожат. Поперхнулся, закашлялся и, кашляя, думал: как это странно. Я кашляю. «Да что, я с ума схожу, что ли?» — подумал Сергей, холодея. Этого еще не доставало. «Чтобы черт их побрал!» Потер лоб рукою, но это было странно. И тогда, не дыша, на целые, казалось, часы, он замер в неподвижности, гася всякую мысль, удерживая громкое дыхание, избегая всякого движения, ибо всякая мысль была безумие, всякое движение было безумие. Времени не стало, как бы в пространство превратилось оно, прозрачное, безвоздушное, в огромную площадь, на которой все, и земля, и жизнь, и люди, и все это, видимо, одним взглядом, все до самого конца, до загадочного обрыва смерти. И не в том было мучение, что видна смерть, а в том, что сразу видны и жизнь, и смерть. Святотатственной рукою была одернута завеса, сызвика, скрывающая тайну жизни и тайну смерти. И они перестали быть тайной, но не сделались они и понятными, как истина, начертанная на неведомом языке. Не было таких понятий в его человеческом мозгу. Не было таких слов на его человеческом языке, которые могли бы охватить увиденное. И слова «мне страшно» звучали в нем только потому, что не было иного слова, не существовало и не могло существовать понятия, соответствующего этому новому нечеловеческому состоянию. Так было бы с человеком, если бы он, оставаясь в пределах человеческого разумения, опыта и чувств, вдруг увидел самого Бога. Увидел и не понял бы, хотя бы и знал, что это называется Бог, и содрогнулся бы неслыханными муками неслыханного непонимания. «Вот тебе и Мюллер!» — вдруг громко, с чрезвычайной убедительностью, произнес он и качнул головою. И с тем неожиданным переломом в чувстве, на который так способна человеческая душа, весело и искренно захохотал. «Ах ты, Мюллер! Ах ты, мой милый Мюллер! Ах ты, мой распрекрасный немец! И все-таки ты прав. Мюллер, а я, брат Мюллер, осел». Быстро, несколько раз прошелся по камере и к новому, величайшему удивлению наблюдавшего в глазок солдата, быстро разделся догола и весело, с крайней старательностью, проделал все 18 упражнений. Вытягивал и растягивал свое молодое, несколько похудевшее тело. Приседал, вдыхал и выдыхал воздух, становясь на носки. Выбрасывал ноги и руки. И после каждого упражнения говорил с удовольствием. «Вот это так! Вот это настоящее, брат Мюллер!» Щеки его раскраснелись. Из пор выступили капельки горячего приятного пота, и сердце стучало крепко и ровно. «Дело в том, Мюллер, — рассуждал Сергей, выпячивая грудь так, что ясно обрисовывались ребра под тонкой натянутой кожей. Дело в том, Мюллер, что есть еще 19-е упражнение — подвешивание за шею в неподвижном положении. И это называется казнь. Понимаешь, Мюллер? Берут живого человека, скажем, Сергея Головина, пеленают его как куклу и вешают за шею, пока не умрет. Глупо это, Мюллер, но ничего не поделаешь. Приходится. Перегнулся на правый бок и повторил. «Приходится, брат Мюллер».